Глава 22. Пока я предавался воспоминаниям, на станции что-то произошло. Мерную тишину разорвали тревожные звуки. Стрельба, ругательство. Я оторвал голову от подушки, прислушался. Где-то поблизости началась пальба, не сулившая ничего хорошего. Явно не праздничный салют. Масштабная перестрелка, в которую вовлечена масса народа. Я прикинул варианты. Мысли в основном вертелись вокруг одного – стычка с людьми генерала. Центральная прислала своих бойцов навести здесь порядок. Это отдавало изрядной авантюрой, число жертв с обеих сторон могло пойти на десятки, если не сотни. Человеческие потери невосполнимы. На масштабный конфликт никто здравомыслящий не пойдет, слишком рискованно и глупо. Любая победа окажется пировой. Всегда можно зайти с других, более мирных козырей. Наверняка и у местных, и уж тем более у генерала есть чем торговаться, а плохой мир куда предпочтительнее хорошей заварушки. Или моя спутница настолько большая величина, что ради нее станцию решили взять штурмом? Мама родная, во что же я все-таки влип? И каковы мои перспективы при различных раскладах? Допустим, штурм увенчается успехом. Люди генерала окажутся здесь, увидят меня. Помещение, в котором я обретаюсь, на тюрьму или губу не похоже. Возникает законный вопрос о моем статусе. Как бы потом не пришлось доказывать, что я не верблюд. Хорошо, если Лила предупредит. А ну как, не успеет? Пристрелят за компанию, а когда разберутся, для меня все уже будет поздно. За стеной раздался топот бегущих ног, обутых в тяжелые армейские ботинки, и послышались крики, многие из которых были короткими командами к бою. Словно охотничий пес, почувствовавший дичь, я вскочил с койки и выбежал на платформу. И не ошибся. Дела на станции творились не из приятных. По-хорошему, надо уносить отсюда ноги, вопрос куда именно. Кругом действия, которые так и норовят перерасти в боевые. Я завертел головой, пытаясь сориентироваться в обстановке, и заметил несколько фигур, спешивших в сторону дальних эскалаторов. Оттуда доносилась настоящая канонада. Камуфлированный крепыш, словно метеор, пронесся мимо меня, едва не сбив с ног. В противном случае, я получил бы хорошую встряску, как от встречи с движущимся локомотивом. Не растерявшись, я бросился за ним вслед и, стараясь не сбиться с ритма дыхания, спросил: «Что там?» «Хреново», — ответил он, поправляя на голове армейскую каску. «Наши с поверхности какую-то заразу притащили!» При этих словах крепыш ускорил бег, и я уже не мог поспеть за ним. Вернее, не захотел. Безоружному там, куда навострил лыжи этот вояка в каске, делать нечего. Света на происходящее несколько его фраз пролить не смогли. Я понял, однако, что центральное тут ни при чем. Хорошо это или плохо, решать было некогда. Ситуация накалилась до предела. Забиться бы в какую-нибудь норку и пересидеть в ней, пока обстановка не нормализуется. Разумеется, не забыв о Лило. Мы с ней как иголочка с ниточкой. Куда она, туда и я. Ну и наоборот. Перед входом на неподвижные лестницы эскалаторов собралась группа хорошо вооруженных людей. Они стояли, держа автоматы на изготовку, образовав живой щит, способный в случае атаки дать мощный отпор любому агрессору. Здесь, ближе к выходу на поверхность, стрельба слышалась отчетливей, и судя по темпу и серийности, то бишь продолжительности, дела у защитников были аховые. Бойцы недовольно посматривали в мою сторону. Во взглядах, направленных на меня, читалась неприкрытая враждебность. Естественно, в их глазах праздно шатающийся детина был кем-то вроде дезертира. Подойти к ним и поговорить я не решился. Ладно, буду черпать информацию в другом месте. Ясно одно, надо рвать отсюда когти. Чем быстрее, тем лучше. Но чтобы побег оказался успешным, необходимо понять, что здесь происходит, иначе можно запросто угодить из огня да в полымя. Так что в какой-то степени я был прикован к этим людям. Неподалеку прохаживался наш недавний гид. Лицо его уже не излучало самодовольства. Вот у кого наверняка можно прояснить ситуацию. Я направился в его сторону. Он не заметил меня, погруженный в свои мысли. «Эй!» – окликнул я его. Мужчина вздрогнул и повернулся в мою сторону. И куда только подевалась его прежняя спесь. «А, это ты. Хорошо, что пришел. У нас сейчас каждый человек на счету». Я решительно взял быка за рога. «А что стряслось-то?» Гид скривился, как от зубной боли. Чувствовалось, что ему неприятно говорить, но он все же пояснил. «Идиоты из группы Ганса разворошили на поверхности осиное гнездо и не придумали ничего лучше, как притащить на хвосте всю свору. Честная пионерская, лучше бы они там сдохли. Нам бы проблем меньше. Парни возле Ермоворот кипиш услышали и понадеялись, что Ганс и его мудаков отобьют, да и сами отобьются. Но ничего у них не вышло. Поисковая группа притащила за собой ораву мутантов, охрану у Гермоворот их пропустила. Перевел я на нормальный язык. Я правильно понял? Здоровяк кивнул. Я продолжил. Понятно. А Ганс кто такой? Да придурок один. Его по-настоящему Колькой звали. А Ганс – это погоняло такое, пояснил он. Почему Ганс? – удивился я. Уж больно на немца похож. Был. Настала моя очередь кивнуть. Молодцы, нечего сказать. Собеседник в ответ промолчал. Сомневаюсь, что он до конца проникся чувством вины после моих нравоучений. Не тот тип. Просто его внимание сейчас занято другим, более важным делом, иначе мне снова пересчитали бы ребра, все еще ноющие при неосторожных движениях. Я оглядел собравшееся неподалеку войско. «А какого хрена вы здесь толпитесь, когда дыру затыкать надо там, наверху?» Я ткнул пальцем в направлении выхода. «Или ждете, когда вся нечисть хлынет вниз, раздавив ваши заслоны?» «Самый умный, что ли, нашелся?» – зло бросил гид. «Стратег, блин. Хватает у дыры народа, только мешать будем. А у нас тут диспозиция назначена. Мы следующий уровень обороны, понял?» «Конечно, понял», – примирительно произнес я. «Автомат хоть дайте, а то какая от меня польза?» «Держи». Он снял с плеча короткоствольный кедр. «Не бог весь что, но на первых порах сойдет». «А ты с чем останешься?» «За меня не переживай, найдется из чего палить», – заверил гид. Он прислушался и с довольным видом изрек. «А, наконец-то! Явились, не запылились. Хорошо, хоть вовремя. Ну, держитесь, сволочи, скоро мы вам покажем». Позади что-то загромыхало. Я обернулся и увидел, как к перрону подкатила дрезина с установленным на ее платформе крупнокалиберным пулеметом. Рядом суетился расчет. Трое крупногабаритных вояк, крест-накрест перепоясанных пулеметными лентами, как революционные матросы в кино. Ага, вот и кавалерия подоспела. Дай бог, чтобы патронов хватило. Судя по всему, Ганс со своими недоумками собрал у Гермоворот половину городской нечисти. С оружием мысли сразу приняли иное направление. Как там Лила? Наверняка, услышав стрельбу, она себе места не находит. Нужно вызволить ее из заточения, пока ситуация еще под контролем. Охрана, скорее всего, занята другим, более полезным делом и вряд ли будет вертеться под ногами. Лишь бы не припрягли и не вставили в линию обороны. Тогда смыться будет проблематично. Да и совестно как-то. Парни ведь не в пинг-понг играть собрались. Если волна с поверхности сюда хлынет, то смоет всех к такой-то матери, включая соседние станции. Надоест потом монстров по туннелям отстреливать. Одно радует. Не нравится им под землей. Есть, конечно, твари, которым везде лафа, но таких считанные единицы. Основная масса предпочитает бродить наверху. Что-то их отпугивает, иначе нам давно бы кранты настали. Уже более редкие автоматные очереди заметно приблизились к жерлу эскалаторного туннеля. Все вокруг заметно напряглись в ожидании надвигающейся беды. Сердце защемило от нехорошего предчувствия. Внушительный вид защитников не вводил меня в заблуждение. «Нет, не справятся они, как пить дать не справятся». Одного крупнокалиберного пулемета мало, тут напалм нужен в огромных количествах. Но где же его возьмешь? Да и как потом жить после его применения? От станции только головешки останутся. Стрельба постепенно затихала и вскоре полностью прекратилась. Первый рубеж пал. Через несколько минут по лестницам хлынут толпы голодных тварей, и только чудо сможет сдержать их натиск. Я для себя все решил. Пора действовать, если не хочу сложить здесь голову и пасть смертью храбрых. Уношу ноги со сверхзвуковой скоростью. Всем стало плевать на меня, и, воспользовавшись стихийно возникшей сумятицей, я пересек станцию и направился к месту заточения девушки. Пока это еще был глубокий тыл, но «пока» – ключевое слово. Я знал, что живой заслон защитников долго не продержится. Как это ни печально, но они обречены. Оказавшись у искомой комнаты, постучал в дверь. «Лило, не бойся, это я!» «Саша?» – удивленно воскликнула девушка. «Да, дверь заперта, но ты не переживай, сейчас я тебя оттуда достану. Главное, укройся, буду вышибать замок выстрелом». Время играло против нас, и я не стал дожидаться ответа. Где-то на уровне подсознания понимаю, что девушка сделает все как надо. Ну, спаси и сохрани. Я навел ствол автомата на замок и нажал на спуск. Скорострельный кедр разнес дверь в щепки, выплюнув в нее всю обойму. Нехило. Еще не успела осесть пыль, как в образовавшемся проеме появилась фигура Лила. «Что стряслось?» – начала было она, но я схватил ее за руку и потащил в сторону платформы. «Не спрашивай пока ничего», – посоветовал я. «Нет времени!» Словно в подтверждение этих слов, пространство станции наполнилось оглушительным грохотом и лязгом. Заговорил крупный калибр с мотодрезины. Барабанные перепонки разрывались от страшного шума, и любые попытки общения являлись теперь бессмысленными и смертельными. Пал второй рубеж. Спрашивается, куда бежать? Признаться, в голове у меня в тот момент никакого плана не было. Так, слабая надежда на то, что старенькая аномалия, открытая еще в детстве, сработает и на этот раз. Иначе все закончится прямо сейчас. Пулемет все еще грохотал, поливая свинцом полчища нелюдей, пытающихся прорваться сквозь отступающий кордон. Тяжелые пули молотили по стенам, осыпая мраморную плитку на пол, разбивая вдребезги механизмы мертвых эскалаторов, мешая все это с пылью, кровью и плотью разрываемых на куски мутантов. Пока эта ужасная мельница крутила свои жернова, мы были в относительной безопасности. Девушка все поняла и без моих объяснений. В редкие секунды затишья доносились душераздирающие вопли. То ли это были крики зомби, то ли предсмертные муки смертельно раненых бойцов, тела которых раздирали на части, понять было уже невозможно. Да и не хотелось, если честно. «Быстрее!» – крикнул я. «Куда? Там опасно!» Она глядела на меня, как на сумасшедшего. «Еще бы!» Со стороны могло показаться, что я волоку ее в самое пекло. «Держись за меня!» – вместо ответа прорычал я. Некогда было объяснять. Счет шел на секунды. Должно быть, мне удалось победить ее недоумение. Она мне поверила. Вцепилась в мою руку, и в несколько прыжков мы оказались в нужном месте. В нужном ли? Столько времени прошло. Столько событий. Все могло тысячу раз перемениться. Я сразу понял, что мы не промахнулись. Звуки вокруг стали тихими, словно размазанными в пространстве и времени. Господи, как я рад, что у нас все получилось. Какое это счастье. Кокон аномалии обтекал нас со всех сторон уютным пузырем. Сдается мне, что стоило нам оказаться внутри, как прозрачные, словно стекло, стенки внезапно уплотнились, став очень упругими. Я понял, что теперь никто снаружи не сумеет к нам попасть. Аномалия, ощутив внутри себя живых существ, начала оберегать нас подобно материнской утробе. Признаюсь, такая забота была как нельзя кстати. Не удивлюсь, если меня узнали. Я обнял девушку и ощутил всем телом биение ее сердца, готового выпрыгнуть из груди. «Успокойся», – шепнул ей на ухо. «Все будет хорошо, я обещаю». Откуда такая уверенность? В тот момент я сам не меньше нуждался в поддержке, и все же взял роль утешителя на себя. Наверное, это реакция нормального мужчины. Не труса и размазни, а того, кто ощутил на себе ответственность за чужую жизнь. Лила должна была засыпать меня вопросами. Должна, но не стала. Вряд ли ей когда-нибудь приходилось сталкиваться с подобным явлением. Как ни крути, но большинство аномалий – это скорее отзвуки наших легенд. Вживую с ними встречаешься редко, но Лила не проявила ни капли любопытства. Почему? Осталось для меня загадкой. Что-то изменилось в окружающей обстановке, хотя кругом был все тот же туман из дыма и пыли. Иногда в его клубах мелькали зловещие тени и вспыхивали одинокие огни выстрелов. Затем раздался душераздирающий вой, и тогда я понял, что пал третий, последний рубеж. Пулемет замолчал. Без его приглушенного аномалией грохота нам стало неуютно. Пока он стрелял, у станции еще оставалась крохотная надежда. Теперь же она исчезла, как весенний снег. Инстинктивно прижавшись к холодному мрамору колонны, все еще сжимая девушку в своих объятиях, я ждал дальнейшего развития событий. И тогда началось. Наверное, надо было отвернуться, закрыть глаза, но мы почему-то не смогли. Смерть заставила смотреть нас на ее жатву. О, это было жуткое зрелище. Я пронесу воспоминания о нем до самого конца жизни. Такое не забывается, даже если очень захочешь. Словно в дешевом фильме ужасов вокруг разыгралась кровавая бойня. Небольшие, разрозненные группы защитников станции были не в силах сдерживать натиск неприятеля. Лишенные поддержки тяжелого пулемета, они вели неравный бой с превосходящими по числу и силе противником. Тысячи тварей живой волной смыли их с платформы, подмяли под себя и унесли в темные жерла туннелей. Судьба этих несчастных была печальна и страшна. Ужасные крики и вой еще долго стояли в ушах, заставляя содрогаться от страха. Разметав остатки сопротивления, ужасные создания ринулись под своды туннелей и скоро исчезли в черных пугающих кишках. Соседям придется туго. Когда вокруг немного приутихло, мы покинули убежище, понимая, что не можем скрываться в нем бесконечно. Рано или поздно, время в лице беспощадных тварей догонит нас и там. Все пути к отходу были перекрыты, оставался лишь один вариант – поверхность. Но что для меня хуже? Я не прошел положенный карантин, вылазка в город станет для меня билетом в один конец. Или не станет, но вероятность настолько пугающе мала, что я бы предпочел сразу застрелиться. Наверное, Лила прочитала мои мысли. «Боишься?» «Ты о чем?» – сделав морду кирпичом, спросил я. «О поверхности. Другого пути у нас нет, а ты там был совсем недавно. Я права?» «И да, и нет. Поясни. Там наверху есть хоть микроскопический, но все же шанс выжить. Здесь он равен нулю. Выбор очевиден. Теперь ясно?» Девушка кивнула. Я вздохнул и стал собираться. «Хотя чего там нищему собираться, только подпоясаться?» Ничего отягощающего у меня давно уже не было. Девушка загородила мне дорогу, пристально поглядела в глаза. «Ты чего?» – хмуро пробурчал я. «Ничего, спросить надо». «Спрашивай». «Саша, скажи, ты уколов боишься?» Я покрутил пальцем у виска. «Каков вопрос, таков ответ». «Я серьезно?» «И я серьезно. К чему эти глупости?» «Саша, я тебе верила. Поверь ты мне. Сейчас я сделаю тебе инъекцию». «Плохо от нее не будет, но, возможно, она поможет тебе наверху». «Наркотик?» – насторожился я. Девушка отрицательно мотнула головой. Была не была. «Делай свою инъекцию», – разрешил я. «Дыркой больше, дыркой меньше. Какая теперь разница?» До сих пор не могу понять, откуда она извлекла этот шприц-тюбик. Он просто возник откуда-то, и все. Действовала девушка, как заправская медсестра. Я не ощутил боли. Как говорили в детстве, комарик укусит. «Все», – заверила Лила, выбрасывая шприц. «Ну а ты как, в мутанта не превратишься?» «Нет, на этот счет можешь не беспокоиться. У меня что-то вроде иммунитета». «Везет некоторым», – присвистнул я. «С тобой тоже все будет нормально». «Вряд ли», – тихо произнес я и уже громче добавил. «Пошли». Подобрав по дороге пару автоматов, пригодных к дальнейшему использованию, мы приблизились к эскалаторам. Все вокруг было завалено мертвыми телами. Люди и мутанты лежали вперемешку, порой было непонятно кто где. Клешни и руки, ноги в берцах и отвратительные щупальца торчали то тут, то там. Дополнял картину тяжелый запах горелой плоти, от которого меня сразу начало мутить. Сколько ходил наверх, повидал разного, но к этому аромату привыкнуть так и не смог. Мы с трудом пробирались наверх. Часть ступеней отсутствовала после массированного обстрела. Иногда приходилось карабкаться по немыслимым маршрутам, цепляясь за фонари освещения и торчавшую арматуру. И при этом крутить башкой на 360 градусов, дабы не подвергнуться внезапному нападению. Это была еще та прогулка, скажу я. Не стану говорить за Лило, но с меня 7 потов сошло, пока мы добрались до выхода. Шмотки хоть отжимай. И тут царившая картина не особо радовала глаз. Впрочем, я уже несколько привык за время пути к кровавым пейзажам. Гермоворота были наполовину открыты. В небольшом проеме набилось внушительное количество мертвой нечисти, но не так уж и дешево продали свои жизни ребята Ганса. Преодолев эту преграду, мы оказались на небольшой площадке, служившей раньше вестибюлем. Ржавые остовы турникетов щетинились своими кривыми руками, все еще внушая некий благоговейный страх, хотя красные огни глаз уже давно не светились от злобы на зайцев. В основном, как и везде, куча битого стекла и вездесущие желтеющие обрывки каких-то бумаг, которые должны были давно уже сгнить за годы, прошедшие после катастрофы. Наверное, это было одно из тех загадок, ответ на которые мы вряд ли когда-либо получим. Я по привычке взглянул на таймер обратного отсчета. Он был включен и вовсю отматывал время моей жизни. Причем очень быстро. Нет, не могут секунды нестись с такой стремительной скоростью. Или это я стал так воспринимать таймлайн того, что мне отмерили в этом мире? «Забудь», – посоветовала Лила, заметив мой жест. «Так тебе будет легче». Я не стал спорить и двинулся вперед. Нигде, на удивление, не было видно ни одной твари, даже завалящего зомбаря. Такое впечатление, что все они рванули вниз, в метро. Представляю, какая каша сейчас там заварилась. Не завидую тем, кто ее расхлебывает. В вестибюле лежали растерзанные трупы поисковиков. Я заставил себя обшарить мертвые тела. Взял автоматы и две пары солнцезащитных очков. Одну протянул Лила. «Мне не надо», — отказалась она. Я вспомнил сцену нашего знакомства. Пожалуй, ей впрямь нечего опасаться солнечного света. А мне без очков нельзя, иначе буду чувствовать себя слепым, как крот. Неподалеку нас ожидал небольшой сюрприз в виде джипа с открытым кузовом. Кажется, раньше их называли пикапами. Настоящая мечта фермера, стоившая за океаном копейки, а у нас доступная исключительно жирным котам. Машина хорошо сохранилась и, несмотря на многочисленные вмятины, могла еще послужить. К тому же главным ее достоинством был пулемет, установленный на открытой части кузова. Видимо, одно из спецсредств местных поисковиков, на котором они устраивали свои безумные охоты. Я усмехнулся. И картошку с дачи можно возить, и пулеметы. Крепость на колесах, при условии, что в ней нет проблем с горючкой и патронами, иначе она превращается в гроб. И тоже на колесах. Впрочем, от этого нисколько не легче. Оставалось надеяться, что со времени последней вылазки в нем остались и горючка, и патроны. И аккумулятор, подумал я, вспомнив наши караваны. «Здорово», – произнесла Лила, хлопая пикап по изогнутому крылу. «Водить умеешь?» Я горестно развел руками. В детстве как-то не удалось научиться, а осваивать тонкости водительского ремесла под землей было, мягко говоря, не камильфо. «Прав нет». «У меня тоже», — улыбнулась, оценив шутку Лила. «Ладно, я за баранку, а ты к пулемету». «Не гони лошадей», — попросил я. «Вдруг тачка не на ходу?» «К тому же ты случайно ключик зажигания с собой не прихватила?» «Обойдемся без ключа», — заверила девушка. «Знаешь, из меня вышел бы неплохой угонщик». «Тогда милости просим», — сказал я, указывая на сверкающий кузов машины. Потрясающие местные орлы умудрялись содержать свой агрегат в чистоте. Интересно, выжил ли водила? Впрочем, вряд ли. Твари пронеслись по станции, как саранча. Дверца, разумеется, была заперта. Я занес приклад автомата над стеклом, но Лила остановила меня. «Не спеши, сейчас открою». Водила броневичка тоже обходился без ключей. Лила нашла его тайничок и с торжествующим видом достала оттуда тонкую металлическую линейку. Просунула ее плашмя между стеклом и пластиковой прокладкой дверцы и стала сосредоточенно ковыряться. «Получилось!» – наконец объявила она и полезла в салон. Плюхнувшись на широкое водительское кресло, девушка склонилась над рулевой колонкой, соединила несколько проводков, проделала еще несколько манипуляций, и машина завелась. «Теперь ехать можно». Лила посмотрела на прибор, показывающий уровень горючего в баке. «О, и с топливом у нас нормалек. Километров на 200, думаю, хватит. Но нам столько не надо». Я проверил пулемет и прочее снаряжение. К счастью, фортуна была к нам благосклонна. Мы обнаружили запас патронов, достаточный для весьма неблизкого путешествия, хотя в наши планы входила только одна поездка до ближайшей станции. Вот только в какую сторону ехать я совершенно не представлял. Карты у нас не было. Ориентировался я в городе слабо, мог заблудиться в трех соснах. По этому поводу я поделился мыслями с девушкой. «Куда рванем?» «Все дороги ведут в Рим», – произнесла она. «Знакомое выражение?» «А толку?» «Большинство крупных станций расположены в центре. Туда и двинем». «Хороший план, только ты не учла одной маленькой детали». «Какой?» «На больших улицах, да еще на машине, мы будем отличной мишенью для гарпий и прочих милых созданий. К тому же скоро стемнеет», — добавил я, глядя на кутающееся в облака солнце. «Ночью начнется самая задница. Это я тебе со всей уверенностью заявляю». «И что с того? У нас есть выбор?» — помолчав, спросила Лила. «Нет». «Тогда вставай за пулемет, и нечего языком трепать!» «Договорились», — сказал я, и, склонившись к ее уху, попросил. «Если со мной начнет твориться... Ну, ты понимаешь, что бывает с теми, кто подзадержался на поверхности. Короче, если я превращусь в мутанта, пристрели меня, пожалуйста». «Нет проблем», — пообещала она. «За что я люблю женщин, так это за чуткость и понимание».